Глава 7. Майя. На вопрос, куда мы едем, Юля не отвечала. За полчаса пути я трижды пыталась выяснить конечную точку маршрута, но без толку. Каждый раз вместо ответа главный организатор поездки включала питерского гида, рассказывала истории своей насыщенной жизни или просто шутила над братом. Макс никак не реагировал на слова сестры, его будто и не было рядом с нами. Красивые сильные руки с узловатыми суставами уверенно лежали на руле, голубые глаза иногда мелькали в отражении зеркала заднего вида, но ни словом, ни жестом он не выдавал заинтересованности в своих пассажирах. Молчаливый эскорт, как и обещал. Но, несмотря на это, непостижимым образом мне было спокойно. Гораздо спокойнее, чем наедине с Юлей в моей собственной квартире. Заволновалась я лишь, когда машина остановилась на стоянке аэропорта, и Юля весело пропела. «А сейчас полетаем!» В сказках благородные принцы катают своих принцесс на волшебных конях и даже волках. В любовных романах совсем неблагородные герои умыкают своих возлюбленных на спортивных автомобилях или вертолетах. Это красиво. Эффектные жесты, ломающие любые баррикады женской гордости. Недоступная обычным девушкам фантазия. И вот сейчас, похоже, меня само ожидал самолет. «Майя, пообещай ничего не спрашивать». Я не успела и рта открыть, и Юля сработала на опережение. Но хотя бы какое направление? Тревога с любопытством ухватилась за бронированное основание моего спокойствия и начали его раскачивать. «Мы летим в Минск». Юля отмахнулась, как будто мы направлялись в ближайшее кафе, а не в другую страну. «Больше ничего не скажу. Хочу, чтобы сюрприз удался». Легче от этого ответа не стало. Так как Громовы и слово «сюрприз» никогда не ассоциировались с чем-то хорошим, я перевела взгляд на Макса. Мне нужен был хотя бы намек, крошечная подсказка. Что такого было в столице Беларуси, чего не было у нас? Но Макс равнодушно пожал плечами и, не тратя времени, направился к багажнику. «Утром мне нужно быть дома». Новый подталкивающий к побегу приступ паранойи преодолеть оказалось непросто. Лекции. Юля убедилась, что брат забрал из машины все, что нужно, и подошла ко мне. «Обещаю вернуть тебя вовремя». Она ласково убрала выбившуюся из моего хвоста прядь. «Сонную, уставшую и очень счастливую. Если бы за умение развлекаться давали звание, я давно была бы мастером. Ты в надежных руках, не переживай». Как в увеличительное стекло я бесчетный раз за этот вечер посмотрела на свою несестру. Она ведь не лгала. Эффектная, молодая, старше меня всего на 2 года, Юля и правда была гуру развлечений. Каким-то образом она успела превратиться в него из молодой пугливой девчонки за то время, пока я собирала по кусочкам свое детское сердце и грызла гранит наук в вузе. Похожие раньше и совсем разные сейчас. Завидовала ли я? Хотелось ответить «нет». Это был правильный ответ хорошей девочки, только жизнь давно научила меня не лгать себе. Мой страх близости с Сашей, прежняя боязнь работать официанткой в ночном клубе, затворнический образ жизни. С одной стороны, казалось, что все хорошо, но с другой... До чертиков хотелось хоть раз позволить себе побыть другой, нырнуть в жизнь без надуманных условностей и вбитых в голову правил и попытаться вынырнуть чуточку свободнее. Очень надеюсь, что об этом не пожалею. Уже у стойки регистрации, рассматривая красивую пару Громовых, я окончательно смирилась и перестала оглядываться в поисках выхода. Тайна о том, какие мотивы преследовала Юля, так и осталась покрытой мраком. Хотела ли она мира или просто скрашивала свой досуг веселым приключением, мне стало все равно. Уже у самого трапа я четко осознала, почему согласилась на самом деле. И лишь одно – наличие рядом Максима Громова продолжало беспокоить. Максим. Мне бы и в голову не пришло лететь в Минск ради казино. Подпольных их хватало и в Питере, было бы желание найти. Но Юля, судя по багажу, решила оттянуться с размахом. Масштабы размаха я осознал уже после посадки. Забрав с собой 2 из 3 пакетов, девчонки скрылись в дамской комнате, а когда вернулись, я чуть не присвистнул. Вместо короткого топа и джинсов на Майе было платье. Короткое, как у сестры, менее провокационное, но оно так плотно обтягивало фигуру, что для того, чтобы рассмотреть каждый изгиб, не нужно было подключать фантазию. Майя была как на ладони, от тонкой талии до затвердевших камешков сосков. Я не знал, был ли у девчонки парень, но точно был уверен в одном – количество желающих качественно оттрахать ее сегодня будет исчисляться десятками. Из неуклюжей скромной сиротки выросла все же слишком красивая девушка. Нужно было быть слепым, чтобы не замечать этого, и сегодня я впервые жалел о своем хорошем зрении. «Максик, не смотри так на нашу сестренку. Фу-фу-фу!» Довольная результатом, Юля сверкала, как медный пятак. «Все, вызывай такси. У меня заказан столик в ВЖ. Вначале шампанское в честь именинницы, потом игра и танцы». Как будто планирует начать танцы прямо в здании аэропорта, Юля звонко подцокала каблуками и, приобняв Майю за талию, направилась к выходу. Все, что мне осталось, вид двух удаляющихся задниц. Обе до зуда в ладонях хотелось отшлепать. Но если задницу сестры в воспитательных целях, жестко и от души, то вторую попу... Ей достались бы совершенно другие ласки, и ничего воспитательного в них не было бы точно. Казино встретило нас музыкой, смехом, гулом разговоров и пропитанной азартом атмосферы. Знакомой и почти забытой. Почти. Я не планировал вспоминать, но прошлое накатило само. Не слишком славное, не слишком чистое. Такое, какое было. И не подлежало переписанию. На миг закрыв глаза, я позволил трясине прошлого ненадолго захватить меня целиком. В то время как моя семья продумывала план по завладению наследством Майи, я подписал свой первый международный контракт и улетел в Канаду. Меня не было дома в тот кошмарный год, когда стараниями маминых подруг Майю упекли в психушку, планируя признать недееспособной. Я закатывал свои первые шайбы в ворота звездных команд НХЛ и не думал о доме. Майе исполнилось 13, Юле 15. Они уже не были глупыми детьми, которых следовало опекать и защищать от собственной семьи. Я убедил себя в этом. Мне слишком сильно хотелось играть. Первые победы и успехи в личном зачете сносили крышу от радости. С детства, не знавший никаких развлечений, кроме хоккея и однотипных ночных клубов Питера, в выходные я отрывался на полную катушку, не жалея сил и денег. Готовые на все фанатки, быстрые машины и азартные игры появились в моей жизни одновременно. 18-летнему пацану мне хватало сил на все. Я менял девчонок как перчатки, забывая имя сразу после того, как снимал презерватив. Гонял в выходные между матчами по ночному Монреалю. Участвовал в нелегальных гонках на заброшенном аэродроме под Ванкувером. Летал в Вегас. 3 года без тормозов. Сейчас, спустя 5 лет, уже и не верилось, что все это действительно было со мной. Адреналиновая игла, дорвавшегося до свободы подростка. Зависимость, которую не осознавал и не думал лечить. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не автоавария, в которой погибли мать и отчим. На 4-м году контракта она выбила меня из колеи на полсезона. Все валилось из рук. Личный зачет пребывал в глубокой заднице, и руководство клуба заговорило о расторжении контракта. Риск оказаться на обочине собственной мечты подействовал лучше кодирования и группы анонимных созависимых. Кроме хоккея и необходимости вернуться на площадку, ничего не осталось. Вегас, машины, все ушло в прошлое, и даже с женщинами я перестал гоняться за количеством, сменив его на качество. Зацикленного на игре и опасности Макса Громова больше не было. Сейчас здесь был новый Макс, и он, как бросивший сигареты заядлый курильщик, задыхался от чужого азарта и адреналина. Максим Громов? Не прошло и 5 минут после входа в казино, как меня опознали. Из небольшой группки пожилых мужчин выделился один и подошел ко мне. «Новая звезда питерских волков в наших краях!» «Приветствую!» — протянул мне руку. «Константин!» Долго гадать, кто передо мной, не пришлось. Уверенная осанка, незамаскированная седина на висках, рыболепные косые взгляды официантов подсказали, что это либо владелец казино, либо управляющий. Понтовский золотой Ролекс больше намекал на первое. «Приятно. Надеясь отделаться формальным приветствием, я пожал руку». «Почему не за столом?» Ролекс изобразил на губах приветливую улыбку. «Мне она тут же напомнила оскал хищника». «Ставки слишком низкие. Или есть желание поиграть узким кругом? Все можно организовать». «Не играю». Объясняться не было никакого желания. Гораздо больше меня сейчас занимало то, какого черта возле моих девчонок терлись обвешанные лейблами местные пудели. Клешни парочки из них постоянно касались то рук, то плеч Юли с Майей, и приходилось сдерживаться, чтобы прямо здесь не устроить ампутацию загребущих конечностей. «А-а-а!» — Константин проследил за направлением моего взгляда. «Сопровождаете!» — цокнула языком. «Понимаю. Очаровательные дамы. Спасибо. Если им слишком будут докучать, дайте знать. Мы с уважением относимся к своим дорогим гостям». Гусь все же заставил меня повернуться к себе. «Думаю, я в силах справиться самостоятельно». «Нисколько не сомневаюсь. Мой внук – преданный фанат вашей команды и заставляет меня смотреть в прямом эфире все матчи. Я очень хотел сегодня избежать внимания к своей персоне и разговоров о хоккее, но, похоже, сука, судьба была против. Оставалось надеяться, что хотя бы у местной шишки хватит гордости не клянчить автограф с совместной фотографией на память». «Последние матчи были хороши». Константин словно и не заметил, что поддерживать диалог я отказываюсь. «А вот на прошлой неделе с аутсайдером мои букмекеры до конца матча были уверены, что это договорняк. Не закативы шайбу под занавес, никто бы их не переубедил. Только букмекеры и верят в договорные матчи». От намека стало противно. «Не скажите». Мой визави наконец спрятал улыбку. «И не собираюсь». Только сейчас, видимо, поняв, что ему не рады, Константин сделал первый шаг в сторону. «Реальность часто расходится с нашими представлениями о ней», — бросил через плечо. «Вы только первый сезон на родине. Вам простительно верить в чистоту игры». На этот раз он даже не пытался изобразить приветствие. Оскал был оскалом. Вместе с последними словами он врезался в голову наглядной иллюстрации итога нашей встречи. И еще несколько секунд я пялился вслед уходящему мужчине, пытаясь стереть эту иллюстрацию из памяти. «Нет, ни Клюев, ни Серебряков на подобное не согласились бы. Со мной больше никто не спорил, но внутренний диалог продолжался сам. Как навозная муха, залетевшая в окно во время сонного рассвета, он принялся портить даже те немногие положительные эмоции, которые я способен был чувствовать в подобном заведении. Хотелось свалить нахер подальше. В других обстоятельствах я бы так и сделал, но робкая улыбка одной единственной девчонки заставляла оставаться на месте. Быть рядом, охранять, как делал это много лет назад. Троеточие. Майя. Я была готова к чему угодно, но не к казино. В Питере их давно уже не было, лишь подпольные, да и о них я слышала лишь байки. А здесь все напоминало кадры из фильмов о Лас-Вегасе. Я не умею ни во что играть. Уже за порогом я вцепилась в руку Юли, пытаясь ее остановить. И у меня нет денег. Деньги не проблема. Зато ты новичок, а им везет. Громова только ускорила шаг, словно попасть внутрь ей было так же важно, как дайверу вдохнуть воздух из баллона. Никакого удовольствия, жизненная необходимость. В поисках поддержки снова озираться на Макса я не стала. Пить боржоми было поздно. Решение лететь принималось в ясном уме, а значит, расхлебывать тоже предстояло самой. На этой светлой мысли я старательно отбросила все против и позволила Юле делать то, что она задумала. Уверенным шагом мы прошли мимо стены с мигающими, как новогодние елки, автоматами. Не задерживаясь и на 5 минут возле заказанного столика, выпили по бокалу шампанского. Дальше началась игра. Как по мановению волшебной палочки, в моей руке оказались первые фишки. Всего 5 штук минимального номинала. Их хватило, чтобы сделать первые ставки. Вначале я не решалась, долго ходила между столами, наблюдала за игрой других, но постепенно общая атмосфера стала затягивать. Ночь нажала время на паузу. Приковывая к себе взгляд, крутился волчок. Разрывая фоновый шум из музыки и переговоров, периодически раздавались звонкие крики радости и грубые надрывные проклятия. При внешне беззаботной и веселой атмосфере отчетливо ощущалось, как словно океан в шторм, вокруг бурлили эмоции. Не привыкшая к такому накалу страстей, вначале я отгораживалась. Пыталась пропускать их мимо себя, остерегалась словно наркотика, однако очень скоро тормоза ослабли. Это было невероятно, но, видимо, где-то в глубине моей души много лет скрывалась другая Майя. Она не тушевалась от заинтересованных мужских взглядов, получала удовольствие от шампанского и чуть ли не прыгала на высоких каблуках, когда госпожа Удача щедро отсыпала выигранные фишки. Впервые я поняла, что такое кураж. Нет, мне не сносило голову от счастья, и рука не тянулась поставить все на зеро. Мне просто было радостно. Не из-за удачно сданного экзамена и не из-за заработанной упорным трудом премии, а всего лишь от неожиданного везения, чужих улыбок и себя самой. Странное чувство. Юля честно исполнила свое обещание. Пусть эта ночь была всего лишь коротким балом для Золушки, но я была счастлива. Счастлива, как никогда прежде, и не хватало лишь одного – разделить это состояние с близкими. Ровно так же, как радовалась выигрышу, я жалела, что сейчас со мной рядом нет Вари, нет Саши, нет моих вторых чудесных, самых лучших на земле родителей. Вместо них были только Юля и Максим. Цветущая, окруженная мужским вниманием чужая сестра и такой же красивый, обласканный женскими взглядами чужой брат. Хоть мне никто и не запрещал, но в сторону последнего я старалась не смотреть. В огромном зале хватало интересных, роскошно одетых людей, которые магнитами притягивали внимание к себе. Пялиться на них было куда спокойнее, чем опасливо боясь быть замеченной и озираться в сторону высокого, неприлично красивого Громова. К счастью, вереница однокалиберных, грудастых и губастых барышень, сменявшихся словно модели во время показа, плотной завесой закрывала обзор Максиму. Вряд ли он видел что-то дальше округлых бюстов. Мои опасения больше походили на глупый страх прежней маленькой девочки перед идолом школы. Но перебороть их я была не в силах. Лишь ближе к двум ночи, когда фишек в моем распоряжении оказалось гораздо больше, чем можно было мечтать, я позволила себе поискать взглядом Громова. «Ты сегодня настоящий счастливчик?» Словно брат и сестра шли лишь в комплекте, стоило посмотреть на Макса, как рядом оказалась Юля. «Новичкам везет, ты была права». «Да ты олицетворение этой теории». «Все благодаря тебе». «Ерунда». Юля отмахнулась. «Скажи лучше, на что хочешь потратить это богатство?» Она сощурилась, как довольная кошка. «Если что, я знаю, в Питере, недалеко от нашего поселка, один дивный магазинчик одежды. Какие там платья? А туфли?» Всего на пару секунд я позволила себе задуматься о еще одном модном платье или туфлях, похожих на те, что были сейчас на моих ногах. Как всякой нормальной девушке, хотелось ответить «да», но неожиданно в голову пришла другая мысль. «Спасибо». Я взяла из стопки 5 фишек и по сукну передвинула их Громовой. Но у меня другие планы. Ответом мне стал непонимающий взгляд зеленых глаз. «Я хочу раздать долги». Пришлось пояснить. «Долги?» Будто это было каким-то новым словом, Юля открыла рот. Даже не мечтала, что так скоро получится с ними разобраться. Я благодарно обняла ее и пока 5 фишек не перекочевала ко мне обратно, отошла от стола. На душе хоть немного, но стало легче. Самым маленьким из долгов расправиться удалось быстро, и Юля 100% не ожидала, и эффект неожиданности очень удачно сработал в мою пользу. Хотелось надеяться, что так же быстро я смогу избавиться от долга и перед вторым Громовым. Троеточие. Существуют мужчины, которые способны подавить одной лишь своей аурой. В ней замешан такой коктейль качеств – воля, мощь, уверенность, что женский дух сразу слабеет, автоматом переключаясь в режим подчинения. Максим Громов был именно таким мужчиной. Как в детстве я боялась подходить к нему без чужого поручения, так опасалась и сейчас. Спасало лишь то, что скоро всем нам предстоял путь домой, и объединиться все равно придется. «Я на минуту, можно тебя отвлечь?» На мое удивление, стоило приблизиться, блондинка, с которой до этого разговаривал Макс, ушла. «Как видишь», — Громов развел руками. «Я свободен. Извини, что помешала». Мои щеки вспыхнули. Все же зря я поспешила, можно было дождаться отъезда, никто меня не торопил и не гнал за шеей. Макс нахмурил брови, будто услышал какую-то глупость, лишь спустя несколько минут на его лице отразилось понимание. Судьба у нас мешать друг другу. Правый уголок рта приподнялся, и я явственно ощутила, как под слоем штукатурки вспыхнул прощальный подарок Макса от прошлой встречи. Треклятый засос. Пожалуй, чтобы не расстраиваться, к зеркалу в ближайшее время подходить не стоило. Отдать фишки и спрятаться куда-нибудь подальше, пока Юля не объявит общий сбор, – самый лучший план. «Ты соскучилась? Недостаточно мужского внимания?» Расценив мою заминку по-своему, Громов оскалился. Это было очень странно, учитывая его добродушное настроение ранее, в машине и в самолете. Вероятно, с девушкой я все же помешала. «Да, очень не хватало еще и твоего внимания для коллекции». Хотел Макс или нет, но подначка сработала. От прежней робости не осталось и следа. «Я весь в твоем распоряжении. Пользуйся на здоровье». «С удовольствием». Пока не передумала, я взяла его правую руку и вложила в нее небольшую стопку фишек. Это была уже не мелочевка, которую возвращала Юля. Стопки Макса хватило и на долг за коммуналку, и на мое жалование горничной. Теперь мы точно были в расчете. «Ты ограбила казино, чтобы рассчитаться со мной?» Словно мусор, Макс скинул фишки на подставку для вазы рядом с собой. «Не люблю долги». В голубых глазах напротив мелькнуло что-то очень похожее на злость. «А как мне прикажешь вернуть долг за это?» Шершавые пальцы коснулись моей шеи и играючи обвели горящий пятачок кожи. «Достаточно будет твоего извинения». «Достаточно будет твоего извинения». «Боюсь, не получится». Максим наклонился к самому моему уху. «Я не раскаиваюсь. Ни капельки». Последнее слово он произнес по слогам, касаясь губами мочки. «У меня из-за этого могли быть проблемы». Во рту так пересохло, что я с трудом сглотнула. «Или тебе все равно?» «Тебя нужно было проучить». Ни в голосе, ни во взгляде действительно не было и намека на сожаление. Этот наглый и упрямый мужчина всерьез верил, что, помечая меня, делает доброе дело. Последствия для работы и моей личной жизни и его не волновали. «Так как мне вернуть свой долг?» «А если я отомщу тебе той же монетой? Скольким поклонницам это разобьет сердце?» Пришел мой черед шептать на ухо. На скульптурных губах Макса заиграла пугающая хищная ухмылка. «Не считал. Необходимости пока не было. Но знаешь...» Он запрокинул голову, любезно предоставляя шею. «Я готов рискнуть». Как все произошло, я так и не поняла. Никакого засоса ставить я и не собиралась. Это была лишь попытка достучаться до Макса, чтобы он вошел в мое положение, наивное, необдуманное, превратившееся в вызов. Не знаю, как выкрутиться, я замерла с открытым ртом, как последний зевака. «Долго ты?» Не дождавшись, когда же ему начнут ставить засос, Макс наклонил ко мне голову. Не вовремя, чертовски не вовремя. Мои губы оказались как раз на уровне его рта, и сильное, будто магнит, поле притянуло нас друг к другу. От прикосновения его горячих упругих губ мои тормоза отказали напрочь. Чёртова химия, которая при поцелуях с Сашей и не думала появляться, сейчас принялась адским пламенем плавить мозг в медовую патоку. Раз, и умненькой, осторожной Майи не стало. Два, и мои руки, вместо того, чтобы отпихнуть наглеца, вцепились в его рубашку, как в спасательный круг. Отрываться не хотелось, да и, наверное, захоти я, ничего бы не вышло. Слишком сильным было вспыхнувшее желание, гораздо сильнее меня, со всеми моими запретами и здравыми мыслями против. Сладко, нежно и настойчиво одновременно Макс целовал так, будто дорвался до чего-то, что было нужно ему как воздух. Не знала, что можно испытывать подобное, не представляла, что двое могут сходить с ума от обычного прикосновения друг к другу. Помутнение рассудка не иначе. «О, Максик, ты решил подарить свой подарок нашей сестренке? Мило, очень мило». Как черт из табакерки, перед нами вдруг появилась загадочно улыбающаяся Юля. «Я уж думала, вы, голубки, до пенсии будете кружиться один вокруг другого, но так никогда и не поцелуетесь». Словно сверху в потолке открылся водопад, я ощутила, как с головой окунаюсь в холодную воду. «Голубки, подарок, сестренка». Слова прозвучали как части какого-то ребуса. Мой мозг отказывался понимать, какого, или даже задумываться о решении. Все это было неправильно. «Прости». Проклиная дрожь в ногах, я отскочила от Макса на пионерское расстояние. «Юля!» Громов медленно повернулся к сестре. Это уже был не тот мужчина, который только что страстно, сминая своим напором любое сопротивление, целовал меня. «Ты сегодня ночуешь в своей квартире, понятно?» «Если тебе не нужен третий...» Договорить Юля не успела. Молниеносным движением руки брат ладонью закрыл ей рот и сквозь зубы процедил. Я остерегаюсь, что без свидетелей мое желание придушить тебя окажется сильнее уголовного кодекса. Уяснила? Освободившись, Юля прижала руки к груди. «Макс, я ничего такого!» «Еще слово, и в Питер добираешься своим ходом!» Больше прикасаться к сестре Макс не стал. Обдав ее морозным взглядом, он, как куклу, схватил меня за руку и потянул к выходу. О том, куда мы идем и почему так рано, не было произнесено ни слова. Чувствуя нутром, что вопросы сейчас задавать не стоит, я молчала. Точно так же держала рот на замке Юля. Лишь в аэропорту, сменив наши билеты на более ранний рейс, Макс соизволил обернуться и заговорить, сухо, по делу и кратко. «Майе нужно отдохнуть перед парами. Когда приземлимся, я отвезу ее домой. Ты?» Он кивнул сестре. «Доберешься сама. Постарайся ни во что не вляпаться. У меня завтра тренировка будет, не до твоих проблем». И я и Юля снова ничего не ответили. Я потому что не понимала, что происходит. Юля. Что творилось в ее голове, даже представить было сложно. Меньше всего она походила на человека, которого обидели или которому сорвали планы. Юля сдержанно улыбалась, согласно кивала, а когда мы взошли на борт, попросила себе бутылку шампанского и, отсультовав брату, принялась неспешно и сознанием дела напиваться.